Сонет 49. В тот черный день, пусть он минует нас, когда увидишь все мои пороки, когда терпенья истощишь запас и мне объявишь приговор жестокий, когда со мной, сойдясь в толпе людской, меня едва подаришь взглядом ясным, и я увижу холод и покой в твоем лице по-прежнему прекрасном. В тот день поможет горю моему сознание, что я тебя не стою. И руку я в присяге подниму, все оправдав своей неправотою. Меня оставить вправе ты, мой друг, а у меня для счастья нет заслуг.